Глава 7. Да, при помощи Лидии Сергеевны мы с Маргаритой получили новые данные о сотрудниках Казакова. Надо сказать, что даты рождения Бердышева, Нагорной и Селезнева коренным образом отличались от предоставленных ранее самим Казаковым. «Это не могла быть просто ошибка», – заявила мне Маргарита, и глаза ее горели. «Полностью с тобой согласна», – подтвердила я. «Ладно бы, если только одна дата не совпадала». Но сразу у троих кто-то из них под нас подкапывается, решительно произнесла Маргарита. Нужно выяснить, кто это. А хорошо бы еще выяснить, совпадают ли с реальными даты рождения, которые принесла Лидия Сергеевна. Маргарита вскинула на меня потерянный взгляд и промолчала. Разговор этот происходил на другой день после моего визита к Казаковой. Я убедила ее узнать даты рождения интересующих нас людей, у кого-либо из сотрудников, с кем Лидия Сергеевна была более или менее хорошо знакома. Казакова пообещала тактично подойти с этим вопросом к Нагорной Людмиле Николаевне, секретарю-референту Владимира Антоновича, бессменно занимающую эту должность вот уже в течение 5 с лишним лет. «Это очень умная и чуткая женщина», – отозвалась о Нагорной Лидия Сергеевна. «Уверена, что она поймет меня правильно и подойдет навстречу моей просьбе». Мне оставалось только уповать на дипломатичность Лидии Сергеевны и чуткость Нагорной. Однако вышло так, что на поверку в наличии у них не оказалось ни того, ни другого. Казакова забежала к нам ближе к обеду. Я как раз собиралась на работу и встретила ее в дверях. «Все в порядке», – выпалила она, протягивая мне листочек бумаги. «Все сделала в лучшем виде. Людмила ни о чем не догадалась», – тараторила Лидия Сергеевна. «Я сказала, что хочу сделать подарки к дням рождения всем старым сотрудникам Володи». «И она вам поверила?» – с сомнением спросила Маргарита. Слегка удивилась, конечно, но расспрашивать не стала. Видимо, постеснялась. Тут же достала личные дела из сейфа и выписала мне все даты. Я с трудом верила в нашу удачу. Лидия Сергеевна распрощалась и убежала куда-то по своим делам. Я предоставила Маргарите разбираться с доставленными Казаковой сведениями и ушла на работу. Гром грянул во второй половине дня. Во время занятий мне сообщили, что меня хочет видеть какая-то женщина. Выйдя в предбанник, я увидела молодую женщину лет 30, эффектной наружности и со вкусом одетую. Отличительной чертой ее внешности были огненно-рыжие волосы, завитые в мелкие кудряшки и образовывавшие пышную шапку. «Вы Лилия Равенская?» – спросила женщина. «Да», – ответила я, решив, что со мной говорит одна из потенциальных клиенток. «Я Людмила Нагорная, референт Владимира Антоновича», – заявила женщина, смерив меня уничтожающим взглядом. «Хорошо, что в этот момент в комнате никого не было. Иначе мой авторитет в клубе был бы безнадежно испорчен». «Какое вы имеете право беспардонно вмешиваться в дела, которые вас не касаются?» — без обиняков начала Нагорная. «Вы отдаете себе отчет, что на вас и вашу подругу могут подать в суд?» — чеканила она, сверкая зелеными глазами. Я хранила молчание, напряженно соображая, как выпутаться из этой пренеприятнейшей ситуации. «Я пришла к вам по поручению Владимира Антоновича и передаю вам последнее его предупреждение. Если вы и ваша подруга предпримете еще хотя бы одну попытку продолжать свою, с позволения сказать, деятельность, мы гарантируем вам крупные проблемы». «Мне все ясно, Людмила Николаевна», – произнесла я, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Мы учтем ваши пожелания». «О своих пожеланиях я ничего не говорила и не стану. Думаю, вы и сами можете догадаться, что мои пожелания окажутся далеко не лестными для вас и вашей подруги. Я высказывала вам предупреждение, надеюсь, вы примете его к сведению». С этими словами Нагорная повернулась на каблуках и покинула предбанник. Я побежала звонить Маргарите. «Казаков приходил к нам?» – спросила я первым делом. «Не приходил, но звонил», – последовал ответ. Он рвал и метал. «Надо думать», – заметила я. «Но самое плохое», – продолжала Маргарита, – «это то, что и сегодняшние данные – сплошная липа». «Вот дерьмо-то», – выругалась я. «Еще какое», – сокрушенно согласилась Маргарита. Понятное дело, что я ехала домой в полном расстройстве, предчувствуя, что мне предстоит еще и объяснение с Казаковым. «Может, зря мы с Риткой суетимся?» – размышляла я, пялись в окно троллейбуса. «Бросить бы этого Казакова ко всем чертям, пусть сам выпутывается, как знает». Мои гневные мысли прервались неожиданным зрелищем. Сначала я решила, что у меня что-то с глазами. Троллейбус остановился на светофоре у хорошо освещенного перекрестка. Я увидела женщину, стоявшую у кромки тротуара и показавшуюся мне знакомой. Приглядевшись, я узнала по ее рыжим кудряшкам, выглядывавшим из-под капюшона. Да, это была Людмила Нагорная, собственной персоной. Но не это поразило меня. В момент, когда троллейбус тронулся с места, я разглядела мужчину, подошедшего к ней и взявшего ее под руку. Я была уверена, что это Калугин. Мужчин с такими манерами и такой осанкой не так много, чтобы они не бросались в глаза. Я чуть не свернула шею, наблюдая за тем, как парочка двинулась к стоящему у тротуара автомобилю. А в следующий момент обзор был закрыт обгонявшим наш троллейбус автобусом. На мгновение я усомнилась. Может, это все-таки был обман зрения, как пишут в романах, игра воспаленного воображения? Но нет, я твердо знала. Это были они, Нагорная и Калугин. Я влетела домой и с порога принялась рассказывать Маргарите о том, что мне довелось увидеть. Тогда ясно, почему возникла путаница с датой рождения Калугина. Это Нагорная подсунула Владимиру Антоновичу неверные данные о нем и обо всех остальных. «Все сходится, Ритка», – голосила я, нервно прохаживаясь по комнате. Нагорная заодно с Калугиным. Они убрали Голубева. Я даже думаю, что наш Казаков в курсе этого, потому-то он так рьяно старается свалить всю вину на покойную Савельеву. Может, они с Калугиным уже сговорились, поэтому он мне и запретил к нему ходить и вообще отказался от наших услуг. «Может быть, оно и так», – проговорила Маргарита, явно не разделяя моего горячего энтузиазма. «Но доказать ничего нельзя». «Почему нельзя? Мы будем продолжать доискиваться, правда?» «Мне совсем не хочется оставаться в дурах. Не хватало еще, чтобы жена Казакова потом всем рассказывала, какая я никчемная и бестолковая». «Ах, вот ты чего бесишься!» – сурово глянула на меня Маргарита. «И этого тоже», – с достоинством ответила я. Мы долго обсуждали создавшееся положение и ломали голову над тем, как быть дальше. Кстати говоря, о том, чтобы внять указания Владимира Антоновича и отвязаться от его дела, не было и речи. У каждой из нас были свои причины на то, чтобы продолжать расследование. О своих я уже говорила. А что касается Маргариты, то ей не позволяли сделать этого врожденная порядочность и добросовестность. Она считала, что, занявшись судьбой Казакова, несет за него ответственность, по крайней мере, до тех пор, пока не утрясется вся эта чертовщина. Честно говоря, ввязываясь в эту авантюру, я не предполагала, насколько проблематично будет выяснить такую простую вещь, как дата рождения человека. Эх, если бы хоть Андрей Дмитриев был на месте, вздыхала я, хорошо помня, что его не будет до послезавтра. И каково же было мое изумление, когда несколько секунд спустя раздался телефонный звонок, и на другом конце провода оказался никто иной, как Андрей Дмитриев. «Ну что?» – бодрым голосом поинтересовался мой старый друг. «Как идут дела?» «Нам нужна твоя помощь», – потребовала я. «Вот этого-то я и боялся. Что-то серьезное?» – забеспокоился Дмитриев. «Да, и даже очень». «С нами все в порядке, Андрей», – сказала Маргарита, отнимая у меня трубку. «Лиля вас просто пугает. Нам не грозит никакая опасность», – убеждала она его. Я недовольно помалкивала. «Проблема в том», – продолжала Маргарита говорить с Андреем, – «что нам необходимы даты рождения нескольких человек». «Ах, так вас еще нет в городе», – разочарованно притянула Маргарита, а я от досады губу прикусила. Однако Маргарита, по мере того, как слушала Дмитриева, все больше светлела лицом. «Вы гений, Андрей», – объявила она наконец, – «так мы и поступим». «Может, мне тоже будет позволено узнать, в чем дело?» Настала моя очередь выдернуть трубку. «Я только что сказал Маргарите, что вы прекрасно сможете узнать все, что вам нужно, по номеру машин», Ведь у этих людей, по крайней мере, большинства из них, есть личные автомобили. Нужно выяснить их номера и позвонить в ГИБДД по телефону, который я сейчас вам сообщу. У меня там знакомая майор работает. Я предупрежу ее о вас. Такой способ даже более надежен, чем тот, которым мы пользовались раньше, продолжал Андрей. Дело в том, что в компьютерной базе данных людей находят не только по именам, отчествам и фамилиям, но еще и по годам рождения, которых у нас нет. С Калугиным нам повезло. Таких в нашем городе больше нет. А попадается какой-нибудь Иван Петрович Сидоров, и окажется, что и в городе человек 30 проживает. Вот пойди и узнай, кто есть кто. «А ты и вправду гений, Андрюшка!» – скричала я. «Жалко, что ты далеко, а то бы я тебя расцеловала». «Ловлю на слове», – засмеялся Дмитриев. «Приеду завтра вечером и потребую обещанного». «Постой-ка!» – моя радость несколько омрачилась от следующей мысли. «А как я узнаю, кому какая машина принадлежит? Я даже проследить за ними не могу, потому что многих из этих людей еще и в глаза не видела». «Все это делается более чем просто», — успокоил меня Андрей. «Сейчас я тебя научу». «Ты знаешь месторасположение этого респекта?» «Разумеется, знаю. Он находится на первом этаже многоэтажки на Центральном проспекте». «Это просто замечательная лиричка. В таком здании должна быть служба безопасности. На входе должны стоять вахтеры, охрана и так далее». «Ну да, кто-то там стоит. Там и вертушка есть», — подтвердила я. «Так вот, тебе надо подкатиться к какому-нибудь охраннику и аккуратно расспросить, кто из сотрудников на какой машине подъезжает». «Ты думаешь, они мне все так и расскажут?» – с сомнением спросила я. «Уверен, я и сам так поступал неоднократно». «Ты удостоверение, наверное, показывал». «Не угадала, Лиля». «Тогда как же?» «Деньги, Лилечка, деньги. Между прочим, предоставление всем желающим сведений является одной из основных статей доходов для охранников, барменов, вахтеров, официантов и других людей из обслуживающего персонала. Ладно, уговорил, завтра же попробую. Только будь поделикатнее, для чего-то предупредил меня Андрей. Нечего и говорить, что у меня все получилось в лучшем виде. Шуршащие бумажки с изображением Большого театра сделали свое дело. Я пришла перед началом рабочего дня, когда в здании еще не было никого, кроме уборщиц и охраны. Эти полчаса я потратила очень и очень плодотворно. Молодой парень, без капли стеснения засунувший в карман мои деньги, да еще и пытавшийся ко мне клеиться, дал мне исчерпывающую информацию о сотрудниках респекта. Оказалось, что все интересующие меня лица, кроме Нагорной, имели свой личный автотранспорт. Я не только записала модели машин и номера, но и разглядела их владельцев. Селезнев оказался лысоватым, сутулым очкариком лет 45 в мешковато сидящем костюме и в грязных ботинках. Он приехал на зеленой восьмерке, которую не мешало бы хорошенько отмыть. И такой человек состоит в должности начальника юридического отдела солидной фирмы. Он всегда такой лоховатый, словно в подтверждение моих мыслей заметил охранник. Да и вообще противный мужик. Никогда не поздоровается, не прощается, будто мы пустое место. Следом на сером Ауди приехал Бердышев Эдуард Петрович. Мне пришлось долго вглядываться в него, чтобы запечатлеть в памяти облик этого серенького, неприметного человека невысокого роста. Ему хорошо быть шпионом, с такой внешностью его никто не заметит и не запомнит. «А этот ничего», – охарактеризовал Бердышева охранник. «Вежливый, интеллигентный». Нагорная Людмила Николаевна прибыла пешком. Завидев ее рыжую шевелюру, я нырнула в будку охранников. Не хватало еще, чтобы она меня увидела в здании своей фирмы. Скандал был бы почище вчерашнего. «Ничего себе, бабешка!» — облизнулся вслед уплывший Нагорный охранник. «Стерва, наверное», — не утерпела и спросила я. «Она-то?» — охранник пожал плечами. «Цену себе знает, это точно». Сказала бы я о ней пару теплых слов, но вовремя вспомнила наказ Андрея Дмитриева быть деликатнее. «Жаль, что она не ездит на машине», — вырвалась у меня. «Она летом ездила и ранней осенью, пока снег не выпал». Неожиданно осчастливил меня охранник. Девятка у нее была белая. «Может, ты и номер помнишь?» – спросила я, едва дыша. «С-216-НВ», – без заминки ответил охранник. 10 минут спустя я уже звонила майору из ГИБДД Светлане Георгиевне. Она попросила меня перезвонить через 15 минут. Я была слишком возбуждена, чтобы задуматься над словами охранника, сказанными, когда я уходила. «Что-то Казакова Владимира Антоновича нет, не похоже на него. Обычно он не опаздывает». Мне было только на руку, что я не попадусь на глаза Казакову, и я поспешила покинуть здание. Об этой поспешности мне очень скоро пришлось пожалеть. «Все сошлось, Ритка», – возопила я, ворвавшись в квартиру. «Ты была абсолютно права. Нагорная нас облапошила. Вот даты рождения Селезнева, Бердышева и самой Нагорной. Этой рыжей кукле, оказывается, уже 36 стукнуло». Я осеклась, увидев выражение лица своей подруги. Маргарита выглядела так, словно только что услышала какую-то трагическую новость. «В чем дело, Риточка?» «Я очень боюсь за Казакова», – проговорила она. «Я звонила им домой, но никто не взял трубку». «Что такое?» «Влияние Сатурна слишком сильно. Я надеялась, что Владимир Антонович одумается и придет ко мне. Но теперь вижу, что он уже не в состоянии спасти себя самостоятельно. Да еще и дни очень трудные, что вчерашние, что сегодняшние. На вот, сама посмотри». Маргарита притянула мне распечатку. «Так найди этот чертов Сатурн!» – вскричала я, сминая бумажку и машинально запихивая ее в карман. «Это кто-то из них, здесь нет никакого сомнения». Маргарита включила компьютер и села за монитор. Она начала было щелкать клавишами, но замерла и подняла на меня полные тревоги глаза. «Лиль, я очень прошу тебя, съезди к ним домой, найди Казакова или хотя бы его жену. Я сделаю это после работы. Мне нужно ехать в клуб». «Ты должна сделать это немедленно!» – воскликнула Маргарита. «Слышишь, Лиля, немедленно!» «Хорошо, хорошо, Риточка, я все сделаю!» – поспешила я успокоить подругу. «Сейчас только перекушу». «Перекусишь позже!» – настойчиво проговорила Маргарита. «Иди же, Лиля, я прошу тебя!» Поняв, что спорить с Маргаритой бессмысленно, я снова влезла в куртку, взяла шапочку и вышла из квартиры. В тот момент я не испытывала ничего, кроме досады и раздражения. Голодный желудок, требовательно вызывающий подкрепление, заслал, как говорится, мой разум. Я решила, что на Маргариту напала блажь и была на нее сердита. «Могла бы сама пойти, если это так важно», – бормотала я про себя, спускаясь пешком, лифт не работал. «В конце концов, я и не курьер». Я твердо утвердилась, что должна сначала поесть и только потом пойти к Казакову. «Неужели какие-нибудь полчаса или час что-то решают?» – уговаривала я себя. И, конечно, уговорила. Я зашла в кафе, заказала себе обед из 3 блюд. Потом, почувствовав, что не вполне насытилась, взяла еще и десерт. Понятное дело, после такой обильной еды мне захотелось пройтись пешком, чтобы малость растрясти калории. В общем, к Казаковым я попала только в 3 часу дня. Но я поздравила себя с тем, что не спешила. В квартире у Казаковых стояла гробовая тишина. Я прислонилась спиной к двери и засунула руки в карман, размышляя, что предпринять дальше. Тут моя правая рука нащупала листок. Я вспомнила, что его мне дала Маргарита. Я развернула бумажку, разгладила его и стала читать. 23 февраля. 18 лунные сутки. Обезьяна. Негативная энергетика. Ведомый человек становится крайне пассивным и полностью теряет свое «я». «При чем тут это?» – спросила я себя, ведь сегодня же уже 24-е, но стала читать дальше. 24 февраля, 19-е лунные сутки. Паук. Чрезвычайно неблагоприятная энергетика этих суток одурманивает человека, находящегося под негативным воздействием, втягивая его в губительную порочную паутину. Если вы ощущаете себя под давлением, вам необходимо обратиться за помощью. «Мрачно, что и говорить», – пробормотала я и медленно побрела вниз, раздумывая, идти ли мне домой или все-таки заскочить на работу. Но до клуба я в тот день так и не дошла. Выйдя на улицу, я увидела Лидию Сергеевну, направляющуюся к своему дому. Я стояла прямо перед ней, но она меня упорно не замечала. Пришлось ее окликнуть. «А, это вы, Лиля?» проговорила Казакова, взглянув на меня пустыми глазами. «Что с вами, Лидия Сергеевна?» — спросила я, пораженная мертвенной бледностью ее лица. «Володя!» — сдавленным голосом ответила Казакова. «С Володей случилось несчастье». И, не договорив, Лидия Сергеевна в голос зарыдала. Я приобняла ее и повела домой, теряясь в догадках. «Может, его опять забрали в милицию?» — пронеслось у меня в голове, однако я тут же отвергла эту мысль. Вряд ли Лидия Сергеевна стала бы из-за этого так убиваться. Тут было что-то другое. Я отпаивала бедняжку валерьянкой и всеми подручными средствами, которые мне только удалось обнаружить у них дома. Наконец, Лидия Сергеевна смогла относительно членораздельно рассказать мне о своей беде. То, что я услышала, потрясло меня до глубины души. Конечно, я доверяла Маргаритиным пророчествам, но тут мне стало по-настоящему жутко. И было отчего. По словам Лидии Сергеевны, Владимир Антонович погиб прошедшей ночью. Его машина, потеряв управление во время движения по мосту через Волгу, пробила заграждение и рухнула в воду из-под лед. Напичканная успокоительными средствами, Лидия Сергеевна казалась какой-то отстраненной, словно говорила не о своем горячо любимом муже, а о ком-то постороннем. «Все кончено, Лиля», — произнесла Казакова, тупо глядя в стену. «Володи больше нет». «А что, труп разве обнаружили?» — прошептала я и сама ужаснулась своему вопросу. Лидия Сергеевна покачала головой. «Кто ж его сейчас обнаружит? На коренной Волге, подо льдом. Они сказали, что машину наверняка уже далеко отнесло течением». «А свидетели были?» Казакова снова качнула головой. «Какие свидетели? Все случилось ночью. Пролом в перилах моста обнаружили только утром, когда рассвело». «Постойте!» Я отказывалась что-либо понимать в этом кошмаре. «Но откуда же тогда стало известно, что это была машина вашего мужа?» Лидия Сергеевна перевела на меня свой отрешенный взгляд. Табличка с номером отвалилась. Бесцветным голосом ответила она: «По номеру и узнали». Казакова прикрыла глаза. Я сидела напротив нее, точно окаменелая. Мне было страшно показываться на глаза Маргарите, будто я несу ответственность за все происшедшее. Через несколько минут я собралась силами, уложила Лидию Сергеевну в постель, заставила ее выпить еще успокоительного. Она покорно проглотила все, что я ей дала, и погрузилась в забытье. Мне совсем не хотелось оставлять бедную женщину одну. Но я понимала, что должна бежать к Маргарите и сообщить ей обо всем. Подумав, я решила ей позвонить. Трубку сняли не сразу. Я уже беспокоиться начала. «Слушаю», — раздался на другом конце провода голос Андрея. «Андрюха, это ты?» — ошалело спросила я. «Да, я. Ты откуда звонишь? Я тебя заждался». Я посмотрела в окно и с удивлением обнаружила, что уже совсем стемнело. «Где Маргарита?» — спросила я, не ответив на его вопрос. «Она ушла по какому-то важному делу и попросила меня подождать тебя». «Ты где, Лиль?» «У Казаковых», — ответила я и рассказала Андрею обо всем, что услышала от Лидии Сергеевны. «Еду к тебе», — решил Дмитриев, не дав мне ответить, положил трубку. Я слонялась по их квартире 24 минуты, показавшиеся мне вечностью. Наконец раздался звонок в дверь. «Это тебе», — сказал Андрей с порога и протянул мне маленький сверток. «Что это?» «Не знаю, Маргарита велела передать тебе». Каково же было мое изумление, когда, развернув сверток, я обнаружила в нем сотовый телефон. «Ничего себе подарочек», — пробормотала я, вертя телефон в руках и теребя оберточную бумагу в тщетных попытках найти сопроводительное письмо. В этот момент застонала во сне Лидия Сергеевна. Мы пошли к ней и вполголоса стали обсуждать, как быть дальше. «Ее нельзя оставлять одну», — говорила я Андрею, «но и сидеть с ней мы сами тоже не можем». «Нужно позвать к ней кого-нибудь из соседей», — предложил он и пошел к выходу. Оставшись одна, я задумалась о Маргарите. В мозгу свербила мысль, куда она могла отправиться на ночь глядя. Ведь это совершенно на нее не похоже. И еще этот сотовый телефон. Конечно, штука полезная, и мы с Маргаритой неоднократно говорили о том, как удобно было бы приобрести такой. Но сделать это вот так, без предварительной договоренности, это совсем не в ее стиле. Вскоре возвратился Андрей и привел с собой сердобольную пожилую соседку, вызвавшуюся побыть с Лидией Сергеевной. Более или менее успокоенные, мы отправились домой. «Ничего не могу понять», — сказала я, когда мы сели в машину Андрея. «Расскажи мне, о чем вы говорили с Риткой?» «Да мы с ней особо не разговаривали. Она очень обрадовалась, когда я пришел, сказала, что надеялась на это, попросила тебя дождаться и убежала». «Она нервничала?» «Да нет», — подумав, ответил Дмитриев. «Она была немного бледнее обычного, но, в общем, не выглядела сильно взволнованной». «Ты даже представить себе не можешь, какая она замечательная актриса». «Да, наверное, ты права. Я просто не заметил», — согласился Андрей, нахмурившись. «Но она хотя бы сказала тебе, когда придет домой?» «Сказала, что постарается вернуться поскорее». «И все?» «Все». Я выругалась сквозь зубы. Дмитриев молча вел машину сквозь тьму и густой снегопад. Звонок застал нас, когда мы были на полпути к нашему дому. «Лиля, срочно приезжайте на пчелку. Я в старом корпусе. Будьте осторожнее». Связь прервалась. Все это было сказано скороговоркой. Естественно, я не успела задать ни одного вопроса. «Какая пчелка?» – воззрился я на Андрея. «Какой старый корпус?» «Пчелка?» – Андрей на секунду задумался. «Скорее всего, это турбаза на берегу Волги, прямо за затоном». «Господи!» – ахнула я. «Что ей понадобилось на турбазе? Да еще зимой, в феврале, в такую погоду!» Мои причитания прервал визг тормозов. Это Андрей разворачивал машину, и ее занесло на скользкой дороге. «Мы едем на турбазу?» – спросила я, когда Дмитриеву удалось справиться с управлением. Он кивнул. «Дорога плохая, но раз туда проехали, значит и мы сможем. Тем более у меня Нива». Я посмотрела на Андрея, как на спасителя. «Интересно», – подумалось мне, – «что бы я делала, не будь его рядом?» «Положим, водить машину я умею. У меня во дворе много моего частного дома уже давно стояла допотопная шестерка. Движок у нее еще хоть куда. А вот с аккумулятором проблемы. Я все никак не могла собраться его заменить. И потом, после переселения в Маргаритину квартиру, транспортные проблемы отошли на задний план. Но в тот момент я твердо решила привести в порядок свою шестерку и всегда держать ее наготове. Как знать, в другой раз может статься, что Андрей рядом не окажется, и мне придется выкручиваться самой. «Что же могло произойти?» – услышала я голос Андрея, вернувший меня к суровой действительности. «Это все Калугин со своей рыжегривой красавицей», — решительно объявила я, имея в виду Нагорную. Я рассказала Андрею о своих подозрениях насчет Нагорной и Калугина, о том, что они встречаются, и о сцене, которую эта дамочка устроила мне на работе. «Ты говоришь, Маргарита выпроводила тебя из квартиры?» — перебил меня на полуслове Андрей. «Думаешь, она нарочно это сделала?» Угадала я его мысли. Андрей лишь пожал плечами. Дорога вдоль Волги и впрямь была отвратительная. По ней и в летнюю-то пору ездить не сладко, а зимой в снегопад и гололедицу Андрею приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не соскользнуть с крутого обрыва, по кромке которого пролегал наш путь. Добравшись до металлических ворот, запертых на огромный висячий замок, мы вышли из машины и пошли пешком. С одной стороны была замерзшая река, с другой – густая заснеженная роща. Сильный встречный ветер заставлял наклоняться вперед. Пройдя метров 150 или 200, мы увидели старые деревянные домики. «Это и есть старый корпус», – прокричал мне Андрей. Там мы увидели джип, одиноко притулившийся у одного из домишек. Некоторое время мы бродили по турбазе, заглядывая в пустые темные строения, больше напоминавшие скворечники, чем жилище для отдыхающих. Вдруг Андрей стиснул мою руку. Я проследила взглядом туда, куда он указывал, и увидела свет, пробивавшийся из окна одного домика, самого дальнего от въезда. «Эдуард Петрович, у вас все равно ничего не выйдет», сказала Маргарита, вымученно улыбаясь. «Ты так уверена, моя красавица?» хмыкнул Бердышев, потрепав ее по подбородку. «Убери свои вонючие лапы, скотина!» «Значит, тебе не нравится такое обращение?» – прошипел Бердышев. «Вам лучше остановиться, пока еще не поздно», – произнесла Маргарита. «Я в последний раз предупреждаю тебя. Держи язык за зубами. Я не буду с тобой церемониться. Злобно сверкнул глазами Бердышев и, обернувшись к лежавшему на голой сетчатой кровати Казакову, произнес другим слащавым тоном. «Ну что, Володя, ты уже готов подарить мне свой автограф, или мы продолжим приятные процедуры?» Двое парней стояли по обе стороны от привязанного к койке Казакова. По сигналу Бердышева, один из них, тот, в руках у которого были два оголенных провода, занял позицию в ногах у лежавшего и приготовился ткнуть ими в покрытые красными пятнами ступни Казакова. «Не надо!» – Владимир Антонович испустил душераздирающий вопль. «Вот видишь, Володенька, — вкрадчиво заговорил Бердышев, — кажется, ты начинаешь умнеть. Нам немного мешает эта дурочка, которая слишком много говорит». «Эдуард Петрович», — подал голос один из подручных Бердышева, — «может, нам и с ней позаниматься? А то она, поди, замерзла совсем». Маргарита и вправду почти окоченела от холода. С нее сняли пальто и шапку и оставили в одном платье в летнем фанерном домике, пристегнув наручниками к железному кольцу, вбитому в дверную коробку. Ее привезли туда еще полтора часа назад. Маргарита была последним козырем в процессе убеждения Казакова поставить свою подпись под документами о передаче собственности Бердышеву. Эдуард Петрович выразил свое искреннее восхищение стойкостью Владимира Антоновича. «Я, признаться, не ожидал, что придется так долго и нудно тебя уговаривать», — заметил он. «Ну, теперь ты видишь, Володенька, что спасительница твоя тебе уже не поможет. А ведь ты только на нее и рассчитывал, правда, мой дорогой?» — говорил Казакову Эдуард Петрович. «Теперь никто тебе уже не поможет. Давай решим нашу проблему полюбовно. Неужели тебе приятно такое обращение? В конце концов, это даже не эстетично, Володенька, а ведь ты всегда был эстетом». Однако Владимир Антонович не внимал увещеваниям. Бердышеву пришлось применить крайнюю меру – пытку оголенными проводами. Маргарита с ужасом видела, что Казаков все менее способен выдерживать то, что с ним делают, и недалек тот момент, когда он сдастся, предпочтя быструю смерть медленной пытке. «Послушайте, Эдуард Петрович, это глупо», – говорила Маргарита, стараясь не стучать зубами. «Вас все равно вычислят. Моя подруга знает о вас не меньше меня». Ее слова прервал звук пощечины. «Заткнись, маленькая сучка!» – взвизгнул Бердышев. Если бы кто-то из сослуживцев или знакомых Эдуарда Петровича увидел сейчас его, то с трудом признал бы в этом полупомешанном всегда выдержанного, вежливого человека. «Почему?» – визжал Бердышев, брызгая слюной и мечась по домику. «Когда все идет гладко, всегда находится какая-нибудь сучка, которая начинает вставлять палки в колеса. Сколько раз?» Бердышев подскочил к Маргарите и схватил ее за волосы. «Сколько раз он, — Эдуард Петрович кивнул на Казакова, — просил тебя не встревать больше в его дело? Просил? Просил, я спрашиваю?» – орал Бердышев. Маргарита молча зажмурилась. «Почему ты продолжала копаться там, где не нужно? Поцеловала свою подружку, приставала ко всем с дурацкими вопросами. Чего ты добилась? Ну скажи, чего?» «Я вычислила вас уже давно, Эдуард Петрович», – проговорила Маргарита. «Я знала, что это вы давлеете над Владимиром Антоновичем. С вашей подачи он отказывался от помощи». Маргарита повысила голос. Главным образом она обращалась к Казакову, рассчитывая, что гнев на Бердышева поможет ему не сдаваться. «Вы, конечно, очень хорошо все просчитали. Вы долго шли к своей цели. Очень долго. Много лет. Вы рассчитывали, что рано или поздно Голубев объявится в родном городе. Узнав о Казакове, он непременно вознамерится свести счеты с ним. А вы, стравив двух богатых людей, поживитесь на славу. Не так ли? Это вы убедили Голубева довести до самоубийства Валентину Савельеву. Это вы убили Голубева». «Я даже знаю, почему вы это сделали», – без остановки говорила Маргарита. «Вы сочли, что Казаков менее опасный противник, чем Голубев, и поэтому предпочли избавиться от Голубева. Жаль только, Эдуард Петрович, что вы не желаете верить в астрологию. Я битый час объясняю вам, что 80% информации о вас и о вашем деле я почерпнула именно из анализа гороскопа. Сейчас я помогу тебе убедиться, что все твои разговоры об астрологии – сплошная чушь», – Бердышев кивнул одному из парней. «Витек, ты, кажется, хотел поиграть с этой телочкой. Можешь приступать. А мы пока займемся Володей. Он что-то заскучал у нас совсем. Было ясно, что Бердышев пытается вернуть себе уверенность и благодушный настрой, но у него это не слишком успешно получалось. «Эдуард Петрович», — шмыгнул носом Витек, — «можно я ее в другом домике оприходую, а то здесь и повернуться негде». «Нет уж, дружок, придется здесь потесниться», — мотнул головой Бердышев. «Ну смотри, кошелка», — произнес Витек, надвигаясь на Маргариту с плотоядно заблестевшими глазками. «Только попробуй дернуться. Я на тебе живого места не оставлю, на куски разорву». И тут Маргарита закричала. Кричала она так громко и пронзительно, что на несколько секунд все бывшие в домике замерли, как громом пораженные. А Маргарита еще и забила ногами в дверь. Первым опомнился Бердышев. Он кинулся было к ней, сжав руки в кулаки. Однако в этот момент дверь распахнулась, и Эдуард Петрович оказался на улице, вытянутый Андреем. Дальше началось форменное столпотворение. Я не следила за действиями Дмитриева, так как сразу же бросилась к Маргарите и начала снимать с нее наручники. Андрей дал мне ключ и объяснил, как это делается. Но то ли от холода руки не слушались, то ли от страха, но повозиться мне пришлось долго. Маргарита что-то кричала, но в суматохе я не сразу разобрала ее слова. «Бердышев уйдет», — дошло до меня, — «его надо поймать». «Никуда Бердышев не денется», — успокоила я Маргариту. Андрей же позвонил своим людям. Турбаза отцеплена. Я сняла с себя дутую куртку и накинула на Маргариту, у которой зуб на зуб не попадал. Мы не сразу заметили, что в домике наступила тишина. Я осторожно заглянула внутрь. Как и следовало ожидать, Андрей расправился с обоими молодцами. Причем одному из них явно требовалась медицинская помощь и длительный постельный режим. «Почему так долго?» – упрекнула меня Маргарита. «Ждали подходящего момента, чтобы ворваться», – объяснила я. «Перевес сил был на их стороне. Нам мог помочь только эффект неожиданности». «Владимир Антонович», – Маргарита вошла в домик и приблизилась к Казаковой. «Все уже позади. Сейчас домой».